а вечером, гулко простучав каблуками по пустым коридорам огромного здания из бетона, стали и стекла, возвращается домой, волоча за собой свою длинную тень. «Никому не понять, — замечает Такэси Кайко, — уныние и тоску, какие испытывает современный служащий. Рабочему же, тем более на крупной фирме, скучать не приходится. Он, не покладая рук, трудится до седьмого пота. Изо дня в день, с утра до вечера работа, — свидетельствует писатель в репортаже с высоты Токийской башни, — накладывается на работу. Домой или в общежитие рабочие приходят только спать». Писатель видит, что все японцы захвачены суетой непомерного труда. Им не хватает времени заняться собой как личностью. Но не это пугает его. Он печалится о том, что японский образ жизни модернизируется на западный манер. Впрочем, Кайко убежден в том, что, несмотря ни на какие воздействия извне, японцы все же останутся японцами. Перечисленные книги — лишь малая часть того, что написано о японцах. Книжный мир буквально наводнен работами японских авторов, рассматривающих с разных точек зрения национальный характер. На их мнение, соображения, выводы мы и будем по мере надобности ссылаться. Русские о японцах. Первые русские книги о Японии были до предела насыщены весьма поверхностной экзотикой, и в этом смысле мало чем отличались от общеевропейского стандарта. Только экзотикой казалось заслуживающей внимания на застывшем Востоке, который в области экономики, политики и так далее ни на что без помощи Запада якобы и не способен. Подобные теории десятилетиями оправдывали колониальную политику западных держав, в том числе и заключение неравноправных договоров с Японией. Исключение, несомненно, составили записки капитана русского флота Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811-1813 годах. В книге, написанной в форме воспоминаний о подлинных событиях, даются яркие зарисовки уклада жизни и государственного устройства японцев, их культуры. Это был первый обстоятельный труд о таинственной Японии, добровольно изолировавшей себя от внешнего мира. Книга была переведена почти на все европейские языки и опубликована во многих странах. По отзывам историков, этнографов и литературоведов, записки принадлежат к числу лучших произведений русской и зарубежной литературы о Японии. Размышления Головнина о японском национальном характере, об экономическом положении страны восходящего солнца оказали влияние на умы не только современных ему, но и последующих поколений исследователей. Капитан Головнин столкнулся в лице японцев с представителями Востока, которые своим поведением и мышлением сильно отличались от европейцев. Это он почувствовал с первых дней своего плена, в который попал следующим образом. Шлюп «Диана» под его командованием совершал плавание у восточных берегов России и производил описание открытых в XVIII веке русскими мореходами Курильских островов. Закончив работу у северных окраин Курильской гряды, жители которых считали себя подданными России, Головнин спустился на юг, намереваясь описать острова, захваченные японцами в конце 90-х годов XVIII века, хотя там находились русские поселения, основанные известным исследователем Шелиховым. Он подошел к острову Кунашир, где решил запастись провиантом и дровами. 4 июля 1811 года шлюп бросил якорь около Кунашира, и Головнин с семью матросами отправился на берег. Японцы встретили, пригласили русских в крепость, а там неожиданно напали на них, связав, объявили пленниками. Головнин был возмущен. Потом он напишет: «От чистого сердца и от желания им добра поехал я к ним в крепость, как друг их. А теперь что они с нами делают?» Вскоре русских перевезли на остров Хоккайдо и заключили в тюрьму. Головнина посадили в темную и сырую одиночку. Все предвещало пожизненное заточение. Но случилось по-иному. Среди японцев оказалось немало людей, которые проявляли гуманность к пленникам,